Глава 1. За гранью реальности. В пространственном кармане бушевал фиолетовый шторм скверны, которую все еще сжигало необычайно стойкое племя. Ярина ненавидела его больше всего во вселенной, и одновременно оно ее пугало до глубины души. Бывшая небожительница знала, что легко бы скинула с себя пламя бывшего собрата, ставшего мечом, но это будто бы вознеслось к новой вершине могущества, и 3 столетия держало ее в забытье, и одной мысли не могло пробиться сквозь бесконечный океан боли. Ярину поддерживала воля тьмы. Она так и не поняла, чем является сила, которая ее питает и направляет, но ей было все равно. Она должна была справиться со своей задачей любой ценой, и для этого ей давали столько энергии, сколько мог перенести канал, все еще связующие миры. Увы, слишком мало для освобождения, до недавнего времени. Сейчас посреди пространства висело неаморфное нечто, а подобие человеческой женщины, с пепельно-серой кожей, которая проглядывала через щели черной кристаллической брони. Удлиняющиеся когтистые руки стали страшным оружием, которым она мечтала воспользоваться. Волосы заменило подобие вьющихся черных щупалец, тело преодолело все мыслимые пределы прочности, но из зияющей раны на боку продолжал вырываться поток пламени, а живот буквально светился изнутри. Оно слабело, но все еще не позволяло вырваться из места, созданного для ее спасения. Пожирало все силы, но она больше не кричала, а вместо этого читала заклинания из арсенала своего прошлого народа. Никто не знал, что оно вообще ей известно. Жертва души, техника, дающая силу в обмен на сжигание собственной сути. Теперь она могла на нем сосредоточиться, не сбиться с ритма. Жаль, вместо мелодичного напева выходил хриплый шепот, но она не могла ждать, пока пламя погаснет. Пожиратели вернут ей собранные ядра, парочка кристальных, не такая уж большая проблема. Они сами избавлялись от ядер под давлением бесчисленных ментальных образов и внушений, которые она насылала. Пыталась бить и по той, чье тело когда-то забрала, но Сильвия смогла защититься и даже огрызаться в ответ. Связь почти с сотней осколков прервалась, и теперь человеческая одаренная тянула к себе все оставшиеся. Ненадолго пламя вновь начало брать верх. Хоть основа искаженной давала Ярине немало сил, но именно старый дар делал ее действительно могущественной. Заклинание завершилось, и Ярина застонала от боли, которая пронизывала ее естество. Но вместе с тем она получила океан энергии, причем не тьмы, а более чистой и плотной, родственной изначальному дару. Она с новой силой потянула на себя осколки и удерживала их, не позволяла пламени отколоть кусочки. И это получалось. Вокруг ядра быстро разрасталась магическая конструкция. Верни остальные осколки, любой ценой. Разорви ее душу. Тьмы ей хватало на что угодно. Требовалось наконец убить Сильвию, и для этого у нее как раз был подходящий раб. Щитовые дроны немедленно прикрыли нашу позицию. 2 монолита нависли над нами массивной стеной. 1,5 десятка парящих лазеров заряжали накопители, и я продолжал создавать все больше оружия. «Что приближается?» — спросила Лина. «Она же не уровня повелителя?» «Нет, но там мой дар». Сирин вздрогнула и на секунду потеряла концентрацию. «Это тот первый столб, сбежавший пожиратель. Сильвия, увеличивай силу притяжения, нужно собрать максимум осколков. Те немедленно хлынули на нас со всех сторон кометами из скверны. Ты меня перегружаешь», — предупредил Харбит. «Я не успеваю. Терпи, иначе освободится слишком сильная тварь, Кирилл». Я стиснул зубы, наращивая все больше техники. Пока было слишком далеко для прицельного огня, почти вся энергия просто рассеется. «Прикрывайте магистров», — крикнул я группе. «Не высовывайтесь и бейте издалека. Шварц, ты поможешь. Это уже не тупые низшие искаженные. Этот может попробовать сначала выбить самых слабых, чтобы не мешались. Конечно, переть на нас вот так было самонадеянно, но мы действительно не в лучшей форме. Степан Симский, если правильно помню, не будет простым противником. Это не избивать неповоротливую тушу монстра. Противники человеческого размера куда опаснее, и у него еще настоящий небесный артефакт. Харбит, во имя небес, напрягись. Если искра распадется, душа снова выпадет в астрал. Тебе никто не угрожает, клянусь». Сирин повысила голос, и Дев все же усилил поле, ослабив собственную защиту. Я прекрасно его понимал. Для Дева он был удивительно послушным. Видимо, потому Сирин решила его возродить. Он поддавался давлению равных. К тому же мы ему нужны. Очищение в комбинации со Стиксом позволяло уничтожать остатки скверны. Лина тоже подключилась к делу. Сильвия была целиком сосредоточена и пока не могла двигаться. Противник неуклонно приближался, и я предпочел встретить его максимально плотным огнем. Требовалось удержать его на дистанции. Множество лазеров в слитном порыве ударили в цель. Часть промахнулась, но и попавшие не достигли особого успеха. У Симского теперь был дар из области пространства. Упавший с неба луч промахнулся, враг телепортировался за мгновение до удара. «Не атакуйте», — передал я на станцию. «Что говорит Боря?» Спутниковая связь работала со сбоями из-за обилия энергии вокруг, но меня расслышали. «Солнце нестабильно, приказали заканчивать, что бы мы ни делали. Что им ответить?» «Ничего, пусть ждут». Я стиснул зубы, двинувшись навстречу Симскому. Лазеры были малополезны, пришлось менять их на рельсовые орудия, более эффективные против пространственных щитов. Множество взрывов разнотипных ракет встретило Симского. Молоты заряжались почти одновременно. Противник оказался довольно умным. Прямое попадание моей ракеты он принял на щиты, а вот от первого выстрела сильно фонящей пушки уклонился. Зато вторая, выстрелившая на половину секунды позже, попала точно в цель. Светло-фиолетовые щиты окатило золотым сиянием, но противник выстрелил и направился на меня, готовя к атаке Стикс. Архимаг третьего класса, очень сильный, игнорировал всех. Около него огненным морем взорвалась атака Алисы, а броню разбился десяток теневых птиц. Постоянно попадали рельсовые снаряды. Я достал меч и приготовился встретить его. Но неожиданно за долю секунды до столкновения он активировал телепортацию и нацелился в точку довольно далеко позади меня. Ничего сказать не успевал, только активировать ореол. Вспышка света, и я увидел, как прямо на меня летит серп зелено-фиолетовой энергии, на пути которого появился мифриловый щит, дающий хоть немного дополнительной защиты. Сильно обожгло болью, а противник завернул сложный маневр, уходя от ударов союзников. Если бы я не встал на его пути, он бы накрыл Сильвию. Симский крутанулся и снова послал серп некротической энергии. Я не успевал снова его перехватить, а ведь там совершенно ничем не прикрытая Сильвия. Однако на этот раз на пути атаки оказалась Сирин. Пожиратель снова прыгнул, увернувшись от огня десятков рельсовых орудий, и снова полетел на Сильвию. Я прилагал все силы, чтобы успеть встать на пути, до того, как он снова ударит. Вот только Симский врезался в мощнейший пространственный барьер, такой, что все вокруг загудело от влитой мощи. Из-под черного балахона пожирателя ударил плотнейший ураган скверны, но он столкнулся с силой света. Ослепительное сияние кое-как сдерживало едкую дрянь, но плетение вокруг Сильвии распалось. Я едва успел залететь под барьер, когда Симский в очередной раз применил косу, и зеленая волна пробила все щиты, повредив мне душу. «Кончайте его, не дайте сбежать!» В ответ на мой крик сначала раскатисто грохотнул выстрел молота Сони, а после в щит остановившегося врага врезался Шварц. Громко лязгнула сталь. Я разглядел, как мифриловые сабли полоснули по боку и ноге пожирателя. Но, конечно, под разодранной штормом одеждой у него оказалась лучшая броня. Очевидно, не сплошная. До ушей донесся болезненный крик, больше похожий на звериный рев. Однако пожиратель выжил и прикрылся таким же белым щитом, в который угодили очереди из тяжелых пушек Монолита. Оружие тяжелого робота отшвырнуло Симского в сторону, и он бросился бежать. Я снова ощутил, как искажается пространство. Да ладно, у него какой-то дальний портал, очень странный. Я всего дважды видел скверну, питающую силу пространства, и первыми были порталы искаженных. Теперь же дар пожирателя сплелся с этой дрянью, формируя переход. Я направил ему в спину все, что осталось, но после ранения я слишком ослаб. «Бери», — услышал я голос Сильвии и приготовился атаковать в полную силу, но ничего не произошло. Зато мимо меня с безумной скоростью промелькнула Сирин, оказалась около пожирателя почти мгновенно и опустила на его тело призрачное лезвие своей косы. Я едва успел разглядеть, что произошло. Зеленоватое лезвие прошло через его тело, отсекая правую руку и оставив глубокую рану на боку. Но сила пространства не разорвала тело, не хватило мощности. Противник исчез, а долю мгновения спустя сквозь место, где он был, пролетели клубки пространственных искажений, которые оставили глубокие воронки на скалах внизу. Пожиратель появился где-то в паре километров от нас, причем за одной из горных вершин, но мой разведчик держался еще выше, да только поздно за ним гнаться. Зато настоящий Стикс остался здесь вместе с его правой рукой. Я оглянулся на Сильвию. Она оставалась призрачной фигурой и пыталась стабилизировать свое состояние. Искра временного ядра стала нестабильной. «Больше ничего не могу притянуть». Ярина забрала остальное, вздохнула она. «Спасибо, ты не ранен?» «Мелочи, не волнуйся», — улыбнувшись я, опустившись за землю. «Скверно повредила энергоструктуру ядра», — констатировал Харбит. «Нужна новая, но я не смогу ее создать. Зря ты применила силу. И почему не на мне?» — уточнил я. «Ты бы не смог убить его», — Сильвия скривилась, видимо, от боли. «Эррай, прошу, помоги». Та уже примчалась, сжимая в руке истинный носитель своего дара и всучила его собрату. Тот без вопросов окутал оружие силой света. «Вот и твой великий дар смерти, очень жаль, сильно изъеден скверной. Его использовали как источник энергии. Главное, что ядро цело», — решила Сирин. Она удивленный взгляд пояснила. «Зачем делать кривое временное ядро базового уровня, если можно взять мое? Сила восхождения не конфликтует со смертью. Спасибо». Она забрала копье и стала вытаскивать из него дар. «Я не мешал, это ее решение». Сильви завороженно смотрела, как она вытащила из поврежденного артефакта клубок сплетенной энергии и стала вплетать его в ее душу. Завязала на него пусть и расколотый, но вполне рабочий дар. Я буквально видел напряжение Сирины и подал остальным сигнал, чтобы они пока не задавали вопросов. На процесс ушло добрых 20 минут, к счастью, нас так и не побеспокоили. «Готово, есть что улучшать, но пока держится». «Кирилл, не зевай». Эта эксгибиционистка не озаботилась одеждой. Ахнувшую Сильвию окутало сияние, и она материализовалась. Я немедленно возвел вокруг стальной короб, скрыв нас троих от лишних глаз. Сильвия ошарашенно посмотрела на свои руки, на подтянутое спортивное тело, а после на меня. Секунда, и меня впечатала в стену. Сильви прыгнула со всей доступной ей силой и скоростью, тут же прижавшись ко мне губами. Я обнял ее, продолжив поцелуй. Не могу даже представить, как давно ей не хватало человеческого тепла. Сирин хихикнула, прервав нас. «Так, голубки, напоминаю, что мы посреди опасной территории. Уходим в космос». Сильви немного недовольно посмотрела на улыбающуюся Сирин и даже расстроилась. «Бесконечно рад твоему возвращению, но она права. Полетели на Сансару. Я аккуратно направил свою силу. Тело Сильвии закрыл Астар. Я о стольком хочу с тобой поговорить. Жаль, мы не могли часто разговаривать. Но как же Ярина? Она забрала больше половины. Скоро выясним». Я убрал ширму и улыбнулся собравшейся толпе. «Позвольте представить одного из повелителей, что стояли на страже земли вместе со мной. Ту, кто не сдавалась до самого конца, Сильвию Брайт, его будущую жену», — улыбнулась она, окинув всех взглядом. «Почему они так удивлены? Как же смертные любят разговоры», — проворчал Харбит. Я подавил раздражение, он прав. «Сначала все пересели внутрь самолета, пока мои ратники собирали опустошенные накопители. Взревели двигатели, всех вжало в сиденья, а самонадеянный Дев, решивший, что постоит, вынужден был применить способность полета и вцепился в спину одного кресла с такой силой, что оно частично распалось. Сильвия все это время обнимала меня, ловя каждый момент воссоединения, бесконечно ценного момента для нас обоих. В глубине души возникло странное тепло, словно я окончательно оттаял и теперь мог расслабиться. Я всегда старался жить моментом, исполняя данное ей обещание не останавливаться. Лина запала мне в сердце. Сирин казалась самым надежным партнером, с которым невозможно унывать. Соня с Полиной излучали свое собственное тепло. Но теперь я наконец обрел истинную целостность. Мы вышли на орбиту и перешли на малую тягу, сближаясь со станцией. Вот теперь все начали знакомиться, время от времени глазея в редкие иллюминаторы. И, конечно, нам непрерывно пытались дозвониться Воронцов, правители Австро-Венгрии, Рима и Боря. Очень хотелось проигнорировать всех, но нужно было узнать новости и не получить в спину ракетные залпы. Потому мы с Сильви прошли в огороженную комнату в хвостовой части, где имелось оборудование для конференции. Тягу временно отключил. Я давно научился настраиваться на современные протоколы коммуникаций. «Державин, что у вас происходит?» — тут же почти крикнул Воронцов. «Вы понимаете, что устроили?» «Привет, рыжая», — тем временем улыбнулся Боря, находящийся, судя по всему, в той лаборатории. «Слава, познакомься со второй звездой героической парочки». «Слава, какой я тебе к искаженным?» Император запнулся, к тому же на него взирали другие мировые лидеры. «Сильвия Брайт, но не я была заражена, а пробудившаяся самой первой небожительница», — она лучезарно улыбнулась. «Полагаю, все стигмы исчезли?» «Ярина освободилась?» «Нет», — обрадовал меня Боря. «Солнце на самом деле ослабло, но у нас есть время. С учетом всей имеющейся до энергии и распада меча, пара месяцев. Потом нам придется ее прибить. Воронцов, нам нужны источники энергии. Пришлось потратиться, прикрывая людей по всему миру. А не нужно было столько палить, раздраженно сказал Воронцов. Энергия будет, остальное заряжайте сами. Державин, договор о битве с прусами все еще в силе, а вы подло воспользовались. Зато как, мир хотя бы ненадолго вздохнет свободнее. И, знаешь, мне не кажется, что пруссы бросят на фронт высвободившиеся силы. Скорее напротив, в свете событий не захотят продолжать войну. А если я ошибаюсь, вернемся к вопросу завтра. Императорские высочества, честь имею, вам все объяснят. Я ненадолго перешел на английский для других собеседников и отключился. Сильви вновь обняла меня. Вижу, вам двоим он не очень-то нравится. Расскажешь почему? Конечно, все от начала и до конца. Мы снова вплыли в салон. Сирин аккуратно, с несколько грустным видом разделывала свой прежний дар на чистую энергию и усиливала себя. Больше нет повелительницы мертвых, все к лучшему, хотя знаешь, это как избавиться от меча, выпившего слишком много крови и к тому же сломанного. С ним так много связано, но не беспокойся об этом. Сильви, я скоро займусь тобой. Харбит, потом поговорим с тобой. Думаю, всем будет интересно. Вести этого кадра на станцию было немного опасно. Пока он рассматривал ее из открытой пилотской кабины, и он все еще был слабоватый, вряд ли устроит проблемы. Его дар не слишком разрушителен, скоростью не отличается, а тело хоть и может обходиться без кислорода, но для него это экстремальный режим. При расколотом даре, чреватая затея, я рассказывал заинтересованным людям о Сильвии. Вскоре мы пристыковались к станции, точнее подлетели к шлюзу, и Сирин сформировала герметичное поле, через которое все проскочили внутрь. Оставил самолет висеть в космосе, сохраняя кислород, чтобы не пришлось надевать скафандры на обратном пути. Парочка девов и Сильви засели в большой для космической станции комнате отдыха, тогда как я быстро сгонял в командный пункт, проверил оставшиеся ресурсы и сигналы датчиков, которые поступали с Земли. Как и ожидалось, зафиксировали резкое усиление сигнатуры Д-энергии, но сенсоры не могли выявить точное число источников, если они находятся так близко друг к другу. Алиса и Шварц встретились с Уотсом, предупредив о Деве. Предстояло много разговоров. Кто-то ушел отдыхать или заполнять накопители. Некоторые последовали за мной в то же помещение, где Сирин пока проводила доводки временного ядра Сильвии. Пиковый грандмагистр, даже не архимаг, плохо, задумчиво сказал я. Ничего не могу поделать, осколков мало досталось и ядро не родное, хорошо хоть мощное, ответила Дев. Как ощущения? Немного затуманенные, не те инструменты. А еще я отлично вижу ваши души, даже твою. Она хорошо укрыта, но ты ранена, и Кириллу. Мне не привыкать, завтра вернемся в норму. Вы одолели скверну, сказал Харбит. Как именно? И почему ваши дары двоих не подавлены, как у остальных? Дев проявлял миролюбие и интерес, поэтому мы рассказали ему об искрах. Правда, пока без факта возможности их передачи, просто как особенность души. Хаем, получается как у Вира? Мы-то гадали, почему он такой особенный. Считаешь, что именно ты обладаешь этой искрой? Впрочем, вопрос риторический. Дар остался у тебя, и скверна не может тебя заразить, тогда как Вир не раз получал заражение во время войны. Любопытно. Расскажешь, как у вас прошло появление в нашем мире? Кратко. Дев пожал плечами и начал рассказ. Глава 2. Если кратко, то проснулся в астрале и материализовал тело. Я пробудился одним из последних. Вовсю шла война. Поначалу собрались вместе, сориентировались и решили поделить нации, защитив от происходящего хаоса. Нас не приняли. Мы попытались взять троны силой, но отпор оказался неожиданно сильным. К тому же в мире бушевали осколки Вейра со странными големами-машинами. Самого Вейра мы долго не могли найти и пытались выяснить у людей, что с ним случилось. Поступали разные сведения, пока мы не узнали, что дар принадлежал другому. Нас истребляли, и Зери создал убежище, откуда мы пытались вести войну. Однако пока оправлялись, придумывали планы и спорили о новом союзе, люди создали мощное оружие. «Вы не собирали осколки моего дара?» – уточнил я. «Это не твой дар, ты лишь получил готовый», – нахмурился Харбит. «Говори, что хочешь, но перед твоими глазами пример, что означает мой дар». Ира исплела осколки силы пространства. «Он получил его не по своему желанию», – перебила его Сирин. «Не придирайся к мелочам, и теперь мое имя не Ирай. Вейр не согласится, таких как ты обычно именуют вор. Ничего личного, Дэв равнодушно пожал плечами. «Конечно, машины нас впечатляли, и мы сами несколько раз столкнулись с ними с плачевным исходом. Когда тебя подобно снарядам магической баллисты обстреливает сотня орудий, мало кто может выдержать. Тем не менее мы смогли захватить несколько осколков для изучения аномалии, и Лерис вышел на ментальный контакт с Вейром. С того момента планы изменились, мы попробовали собрать осколки, но люди стали их охранять, и легче нас обнаруживали. Нас и без того осталось мало, но гибло еще больше. Другие получали серьезные ранения. Плотность энергии разрывала нашу суть, а слуги, как мы их не одаривали, не могли захватить осколки обычными инструментами. Во время последней попытки я попал в плен. Видимо, меня оставили для исследований. Что они задумали сейчас, могу только догадываться. Девы снова проиграют. Сирен качнула головой. У людей становится все больше сил. Оружие развивается. Появились мы с Кириллом. Довольно их тирании. Следуя за ними, я потерял слишком многое. Вздохнул он. Но тьма неизбежна. Теперь в разговор вступила Сильви. Да, я имела доступ к памяти Ярины и опосредованно к ментальной сети искаженных. Эта чума пожирает миры, но она от чего-то бежит. Оттого и спешка. Кстати, я припомнил один интересный разговор с искаженными. Вроде как они, не стихийное бедствие и не вышедшие из-под контроля оружие. Хотя их кто-то создал. Можешь что-то об этом сказать? Ничего, кроме того, что эти слова... Правда, Сильви задумчиво потерла голову. В ментальной сети есть иерархия. Она отвечает за отдачу приказов. Более сильные командуют слабыми, но и она же контролирует распространение информации. Ярина занимет высокое положение, на уровне полевого генерала. Ей неведомо, что желает стратег или император. И видимо, как раз они и появились первыми. И только они знают, куда и зачем движутся. Еще могу сказать, что идут они не хаотично, а единым фронтом. Порталы, которые они обрели несколько миров назад, позволили оторваться от преследователей. Поэтому они позволили себе лучше освоить захваченные миры, получить больше без новой войны. «Миры разные?» — с интересом спросила Лина, которая ожидала чуть поодаль. «Я извиняюсь, как могу к вам обращаться?» «Не волнуйся, на ты, как и все», — улыбнулась Сильви. «Кирилл рассказывал о тебе, как и о Соне. Я просто служу ему», скромно сказал девушка. «И подходишь к службе со всей ответственностью и самоотдачей», подмигнула Сильви, так что Соня еще больше смутилась. «Кирилл, надо же, все же твои вкусы изменились. Стеснительная милашка, да я только спас ее, как она тут же предложила себя в услужение. Просто ей неловко под твоим давлением», я улыбнулся. «Теперь времени много, но и правда, что было в других мирах. Дай мне ноутбук, и я буду много лет писать книги о самых разных мирах. Одни похожие на наш, с едва зародившейся магией. В других есть целые летающие острова или особые слои частично изолированных пространств, что появились естественно. Не знаю почему, но где-то были люди, где-то существа, похожие на наших фэнтезийных эльфов, гномов и орков. Само по себе это уже наводит на определенные мысли о контакте народов. Были и другие. Ящеры, разумные кальмары или... Например, большие волки с сильной магией. Они все проиграли. Девы дали очень серьезный отпор, но все же авангарда хватило для победы. Вот наш мир сокрушил всех за счет обилия дальнобойного оружия. Я потом постараюсь показать иллюзиями. Кстати, в последнем почти все растения имели красный или оранжевый оттенок. И звезда у них была красная, куда больше нашей. Планета находится у довольно холодного красного карлика. О, а еще в одном мире был крылатый ящер. Скорее виверна, две задние ноги, а вместо передних крылья. Он курлыкал как голубь. Раздалось несколько смешков. С налетом грусти Сильвия рассказывала о разных удивительных мирах и расах. Все они уничтожены. Неведомые лидеры получили свою долю. Авангард пополнили новые мутанты, и тьма двигалась дальше. Самоназвания у них не было. Зачем оно таким существам? Просто мы. Впрочем, эта тема завершилась, когда Сирен закончила со своими делами и занялась помощью Харбиду. Тот же в ответ постарался выделить побольше максимально чистой Д-энергии, чтобы развивать нас и Сильви. Слушатели истории обвыклись и стали задавать больше вопросов. Мои роботы доставили к нам еду для космонавтов. Еще и у меня были припасены разные батончики. Так себе еда, но кухни не имелось. Правда, я вспомнил про машину для изготовления мороженого, а Сирен развернула гравитационное поле. Аппарат не был предназначен для работы в невесомости. Все ингредиенты нашлись, в том числе потому, что я припас какао с парой сиропов. Поначалу все со станции собрались нас послушать, что Роберту, что Уотсу Бреннан вообще было не так много известно из первых рук. Что там думал Воронцов, не представляю, но около станции невзначай курсировала пара щитовых дронов и тяжелый истребитель, обеспечив дополнительное прикрытие. Мы заслуженно отдыхали и восстанавливались, а Сирин все говорила и говорила, знакомилась с каждым, моментально находя общий язык. И вот мы нашли буквально озеро этакой слизи, пораженной скверной. Продолжала Сильви один из рассказов. «Как думаете, что сделал Кириллу? Вот такая черная шевелящаяся дрянь, из которой иногда вылезали аморфные многоногие существа. Они разбегались вокруг и искали еду для целого озера. Заморозка может не убить, сожгли», — предположила Соня. «Простое и очевидное решение. Кирилл любит такие, когда есть сила. Но горело плохо, да и ветер погнал бы дым к городу». Сирин почесала щеку, хитро смотря на меня. «Прыгнул туда и плавал, пока не нашел управляющее ядро, и еще тебя звал, купальник предлагал надеть, ХМ, если у тебя такие мысли возникли». Сильвия присвистнула, кинув на меня шутливо подозрительный взгляд. «Понравилось плавать в слизи после вашей заварушки на Карибах, или почему она предлагает такое?» Она поначалу проектировала себе сексуального робота-горничную в качестве тела, просто не обращая внимания. «Проектировала», Сирин выделила прошедшее время с удивлением. «И напомню, Дарк Державиниус, что ты заказывал мне световой меч. О, тогда и мне. Синий, нет, фиолетовый. Балансирую между темной и светлой стороной». Сильвия рассмеялась. «И все же нет. Дальше». Алиса щелкнула пальцами. Сделал бак с кислотой, широкую трубу и насос и перекачал все туда, ядовитые пары в баллон. Его можно выкинуть в космос или на самих искаженных. «Очень близко», проворчал я. «Проблема в том, что эта дрянь создавала путающее сознание ментальное поле. Слизь псионик, да, в общем, заморозил и выстреливал в космос», — перебила Лина. Тишину разорвал звонкий смех Сильви, хлопающий при этом меня по спине, точнее вышибающий дух. Так что на месте остался только потому, что схватился за скобу у стены. «Вот ведь младшая из рыжих дает. Ты почти угадала. Заморозил, хоть это и не убило слизь. Отвез в космос. Тоже такое было, а потом ракетами бомбардировал позиции искаженных. Разлеталось на сотни километров. Он же их еще и в корпуса поместил. И самое печальное, что я помогала, мы будто пьяные были. Пока отходили, умудрились разнести в пыль сосновую рощу. Причем не из враждебности, а явно пытаясь что-то построить. Может, домик боюсь, мы плохо помним тот эпизод». Лина гордо выпятила грудь колесом. «Думаю, хватит на сегодня истории. Все устали, в Москве уже ночь», — закашлялся я. «Поспим на станции, Сильви, поговорим, здесь есть необычная комната, кто-то из старших чинов построил себе». Сильви кивнула, остальные нехотя разбредались, а Сирин снова продолжила разговор с собратом. Тот слушал нас вполуха, сосредоточенный на себе, но не вмешивался. Мы вдвоем перелетели к другой секции внешнего кольца, где поверх брони у неиспользуемого старого шлюза для расширения надстроили этакую комнату для наблюдения. Поверх станционной брони поставили многомодульный стеклянный купол, прикрытый щитами, а изнутри все обили тканью и добавили пару подушечек с застежками, чтобы не дрейфовали по отсеку, а как бы лежали на кровати. Стекло открывало вид на медленно вращающуюся планету под нами. Станция висела над самым опасным регионом, хотя и могла быстро двигаться. Сильви молча смотрела туда, собранные в хвост рыжие волосы витали вокруг. «Знаешь, что было самое страшное? Нет, я не такая романтичная, чтобы думать, что мы не увидимся вновь». На первый план выходил иной страх. «Ты была в сознании в астрале, не могла поспать и не сходила с ума. Ты боялась, что проведешь так вечность». Сильви повернулась ко мне, я встретился со взглядом изумрудных глаз. Оно уже казалось мне вечностью. «Я лишь надеялась, что ты возродишься, что кто-нибудь спасет. Я давно бросила попытки выбраться самостоятельно. Усилия только приводили на грань смерти. Не знаю, смогла бы разрушить свою душу или нет. Надеялась и сражалась с Яриной. Она пыталась устранить меня, но так и не смогла. Поразительно сильная воля. Сомневаюсь, что смог бы так же. Она даже не могла отслеживать время. Барю заперли, но при этом он имел определенную свободу. Мог работать над артефактами и следить за происходящим в мире. Она же плавала в океане энергии и сопротивлялась той, кто охотно бы прикончила ее. И даже сейчас они делят один дар на двоих. Теперь все будет хорошо. Надо только сделать то, что считается невозможным. Мелочи какие? Победить тех, кого эти слабаки не побили за 3 века, а потом оставить дрянь, которая сожрала много миров до нас, мы точно справимся. Справимся, заверил я. Знаю, ты просто хотела это услышать. И ведь я так и не поблагодарил. В конце той битвы ты остановила ее атаку. Я же знала, как ты любишь одноразовые мощные атаки, после которых остаешься открытым. И даже не обвинишь тебя. Те, кто управляли авангардом, решили выделить ей больше энергии, чтобы сэкономить время, пройдя через порталы. Но ты все равно справился. Погиб за людей. У меня была надежда выжить. Сильви приблизилась. Я аккуратно убрал выплывшие вперед волосы и запустил руки за ее затылок. Трусы и предатели заплатят, а потом мы все восстановим. Будем путешествовать. Хочу поглядеть на китайские горы в спокойной обстановке. Еще можно организовать домик на Байкале. Звучит замечательно. А если кто-то посмеет встать на пути нашего отдыха, то не получит пощады. Непременно. Ты же не против пока перемещаться вместе? Уточнил я, и Сильвия без раздумий кивнула. Знаешь, что я еще вспомнил? Сирен получила часть твоих воспоминаний из личностной матрицы Искина. Древний разум доминирует, но она, по-моему, сама поддалась. Я никогда в жизни не слышал столько отсылок на древнюю поп-культуру. Игры, фильмы, книги, а ты мне этого не говорила. Я стеснялась, Сильви проявила нехарактерную эмоцию, сильно засмущалась. Мы сильнейшие одаренные мира, сражавшиеся за его будущее. А то все казалось каким-то недостойным нас, глупым. Да, я же была белой вороной, потому во время отдыха прошлась по всей классике, какой успела. И даже когда мы уже сражались, когда я отдыхала в своей комнате одна, я широко улыбался. Как это мило. Что же, я сам как-то не упоминал, что разбираюсь. Занимаясь спортом, почти всегда слушал аудиокниги или включал что-то на экране. Во время перелетов сидел с портативной приставкой. Вот так, 2 взрослых человека, которым ничего и никому не надо доказывать, предпочитали не показывать свои увлечения. Значит, мы тогда не сблизились на самом деле. Всего лишь пустили в койку, а не в душу. Сильви постепенно подплывала все ближе. Я подтянул ее и поцеловал. Не знаю, насколько поцелуй затянулся, но дверь внезапно открылась. Так-так, смертные такие эмоциональные и забывчивые. А нас пригласить? Сирен нагло улыбнулась, таща под руки растерянных Соню и Лину. Есть краска для волос? Спросила Сильви. Кирилл порой упускает детали. Пока я удивленно смотрел на Сильвию, Дев закрыла за собой дверь и расстегнула еще несколько пуговиц. Нет, но скажи, ты его научила дамочек покорять? Он их спасал, старался. Соня теперь вообще не желает иной жизни. Я права, а? Я, единственная черноволосая, растерялась, бегая глазами. Но у вас было время. Еще шире улыбнулась Сильви. Лина, смотри и учись. Для нее может быть многовато людей за раз, вздохнул я. Как знал, она неревнивая, и всегда ждала, что я найду еще кого-то. Но во время войны было не до того. Сильви еще была в доспехе, только без перчаток, но сейчас он внезапно исчез. Сильви сразу же проплыла вперед и прижала Лину к обитой чем-то мягким стенке, тут же распустив руки. Эн, не надо нежнее. Сильвия, ты уж справься. Сирен потерла ладошки. Создай там вспомогательные принадлежности. Ты же не любишь делать все своими руками. Есть исключения, заверил я, тоже скинув одежду и пристроился к выгибающей спину Сильви. Она тут же застонала, при этом усилив старания по отношению к Лине, которая пока еще нерешительно отвечала. Сбоку от меня открылся вид на самую большую грудь в компании. Сирен не теряла времени и занялась Соней, а еще наконец заперла дверь. Признаюсь, в невесомости заниматься подобным не приходилось, и опыт определенно был интересным. Левитация и зацепы для рук позволяли творить чудеса. Сильви быстро дошла до кульминации, ловко развернулась и впилась в губы, сцепив руки за шеей. Мы продолжили, пока остальные девушки только разогревались и пытались пристроиться рядом. Не останавливайся, да, наконец-то. Сильвия громко застонала и слегка обмякла. Сирен сразу же мягко отодвинула ее и подлетела сама, да так, чтобы сцепить ноги за моей спиной. Я тоже немного неопытна, но кое-что знаю. Не сдерживайся, ах. Не стал дослушивать и приступил к делу, схватив ее за бедра. Дев действовала совершенно иначе, напористо, решительно, без капли стеснения. Но при этом во взгляде мне виделось некое удовлетворение почти забытого желания. Еще недавно она говорила мне, что просто спать рядом с человеком ей очень приятно, а теперь вон оно как сложилось. Хватка усилилась, Сирен вцепилась в меня, опустив руку к низу живота и мелко подрагивая. Лина, используя исцеление, у меня уже сил нет, Сильви. Она взвизгнула, когда девушка подплыла к ней снизу и схватилась за грудь, яростно ее сминая, а я пошел на новый раунд. Хм, получается, я впервые видел Сирен голой. Раньше она то купальником прикрывалась, то веревками. Лина наконец перестала стесняться присутствия посторонних девушек и избавилась от черного кружевного белья, под которое уже залезала Сирен. И вот для нее Соня пустила в ход все умение применять пальцы, доводя княжну до исступления так, что после раунда решительно заняла ее место и начала с поцелуя. «Господин, мне никогда не сиять так ярко, как они, но клянусь всегда быть верной тебе. Нравится меня так называть?» – удивился я, смяв упругие ягодицы. Соня много тренировалась и тело заметно подтянулось. А еще она почти избавилась от старых привычек. Верность людей и решительность на первом месте, происхождение в личных отношениях роли не играет. Нравится, потому что это так и есть. А еще один стон наслаждения разнесся по небольшому отсеку. Кирилл взял здесь хороший темп, заметила Сильви, подтянув к себе Лину. Что скажешь? Технически, он сорвал мою помолвку и лишил невинности в стальной коробке посреди джунглей. Куда я денусь? Кому я теперь такая нужна? Невинности? В таком возрасте? Да ты консервативна. Не останавливайся. Лина не стала терять времени на беседы и тоже помогла скрашивать ожидания. Самое быстрое сближение – через постель. Сильви не могла ждать, да и Сирен не торопилась, но поймала момент. Соня обняла меня, тихо постановая. Но мне пришлось отправить ее в полет и снова заняться Сильви, решившей попробовать позу Сирен. Благо магия исцеления изрядно помогала поддерживать выносливость, да и тело изрядно усилилось. Девушки чередовались, но больше всего времени все равно оставили Сильви. Остальные относились с пониманием, путь Лина немного ревновала. Вот Соне вообще было плевать, она полностью отдалась процессу, вовсю пользуясь самой большой грудью. Когда мы удовлетворили походить, девушки воспользовались преимуществом невесомости, буквально со всех сторон облепив меня. «Вот теперь лучше», – промурлыкала Сирен, повиснув на правой руке, да еще так, чтобы ладонь оказалась точно в нужном месте. «Что значит лучше?» – спросила Сильви, устроившаяся на груди. «До того было плохо, физическая близость, это, конечно, хорошо, но может и наскучить, стать не слишком интересной. Вот мы сейчас покатались на аттракционе ММ». Сирен застонала, когда я стал пальцами сбивать ее с мысли. «Как ты меня назвала, милая?» «Не тебя, а развлечение», постановая, выдала она. «Покатались, всем было хорошо. Пользы нет, а вот люди рядом, которым доверяешь умиротворение. Чувство, что тебя ценят, это важнее и приятнее всего. Я тут, вообще-то, умные и важные вещи говорю, а ты в меня пальцы засунул. Сама этого хотела», заметил я, тогда как Дэв вжалась мне в руку еще крепче. «Да, пожалуй, она права», заговорила Сильви. «Общие интересы и цели, желание вместе развиваться и видеть новое. Хотя следовать биологической потребности очень уж приятно. Уж думала, что забуду. Кирилл показал мне, на что я способна. Я впервые в жизни чувствую себя свободной», проговорила Лина, которая уцепилась сзади. «Тебе показалось мало, остановись, не могу больше», Соня также постановала с другой руки. «Не помню, когда мы заснули, кажется, через несколько раундов. Было хорошо, пока не раздался сигнал тревоги, за которым последовал голос Бори. Глава 3. Просыпайтесь, голубки. У меня есть для вас новости. Ты же закрыл камеры?» — поинтересовалась Сильви. «Менталиста у нас нет, придется бить его ногами, пока не забудет. Чур, я надеваю длинный каблук». «Закрыл, пускай живет». Я зевнул и потянулся, тут же нащупав что-то мягкое. Соня висела выше и сейчас чуть застонала от касания груди. «Господин, пощады». «А говорил, что не тиран», — усмехнулась Сирен, выгнув гибкое тело. «Нам теперь не помыться, не устранить последствия». «Ну и ладно, ты говоришь очень много пошлых вещей», — пробормотала Лина, которая поспешила найти в куче парящего у дальней стенки белья собственное. Вид открывался хороший, но пришлось вставать, то есть пробуждаться. Контроль климата позволял сделать в отсеке тепло, и все отлично спали, пусть и в непривычной обстановке. «Да, а хочешь, я тебя процитирую? Кхм, Кирилл, возьми». «Нет», — воскликнула Лина, покраснев. «Старушка, не смущай молодых девушек», — попросила ее Сильви, и Лина натурально надулась. В такой обстановке и прошли сборы. Хотя я оценил лицо Сони, замученной Сони, мы оставили ее плавать дальше. Сильви снова облачил Вастера, игнорируя шепот коварной сирен, советующей встроить в него пару вибраторов. Сильвия ее, конечно, услышала, сразу записав в извращенки. «Вот так мы добрались до командного мостика, а ведь я обещал Эдмунду», — со вздохом ответил Шварц. «Да чепуха это все», — хмыкнула Алиса. «Уверена, еще в джунглях успели, и все уже решено. Причесаться толком не могли, да и на лице Лины все было написано. Не будьте старомодными, имперцы». Сильви хлопнула Лину по спине. «Так что у вас, на экране посмотрите», — бодро ответил Боря, отвесив чопорный поклон Сильви. «Вы долго собирались, пропустили все самое интересное на Земле. Конечно, вам там было не менее интересно, но осуждаю. Я давно так не жалел, что не могу жевать попкорн. Вернем тебе тело, главное, на радостях не обожрись до смерти», — хмыкнула Сильви, пока я выводил нужные картинки на экран. Лина опять смущалась. Алиса ей как мать, а тут подтверждение о бурной половой жизни дочери с избранным парнем. На экране первым делом возникло изображение Америки с приближенным видом на лес странных растений. Как иномирная флора, так и редкие растительные искаженные, которые ярко выделялись тем, что они померли. Произошел выброс скверы. Все твари, что копошились в центральной области, сгинули, пояснил Потемкин. Солнце кое-как держится, поглощая прорву энергии. Я предлагал Воронцову рискнуть высвободить Ярину прямо сейчас и попробовать сразу добить. Возвращение осколков точно далось ей нелегко. Но он уперся, кричал, мол, хоть приблизимся к их складу, в нас ударит вообще всем, что у них есть на поверхности, а это очень много самого разного оружия. Тогда и нам придется ответить. База исхода России поистине неприступна. Помнится, мы запустили во внешний периметр жучка, и его так и не нашли. Сирен увлекалась осторожным взломом, но там нет ничего такого, что позволило бы сейчас взять еще и базу, полную одаренных. «Воронцов бесит меня все сильнее», — нахмурилась Сильви. «И рейд. Нашлись два властолюбивых психопата. Даже без тех осколков, что ушли мне, та тварь очень опасна. У нее бешеное восстановление резерва. В каком плане?» — полюбопытствовал Константин. «Как бы объяснить, если нашими понятиями, то их духовные каналы заражают и преобразуют духовную энергию. Принцип совсем иной, но эти твари тоже черпают энергию астрала. Но у нее еще есть внешняя подпитка напрямую от лидеров, как у наших подчиненных», — добавила Сирен. «Я пока слабовато, но в целом мы можем сформировать канал для подпитки своих бойцов, мгновенно делая их сильнее на заемной силе. Правда, это чревато выгоранием души, если усиление слишком велико. В общем, чтобы ее победить, надо возвращать мне силы, а им самим кажется разумнее потянуть время и скопить ударную мощь», — заключил я. «Что-то еще?» Потемкин принялся рассказывать про Пруссию. Те сначала на международном уровне взвыли насчет того, что за дерьмо им упало на голову и что провернули русские. Они потеряли захваченные приграничные территории. Сильнейших одаренных позвали срочно защищать территорию, что поломало всю стратегию. Пруссы критикуют и австро-венгров, которые пропустили кого-то через свою территорию. Сил у них и правда много, но вот с технологиями туговато. Засечь объекты в космосе может и смогли, но вот нормально добить до них, нет. Хотели послать очень продвинутый в основном артефактный истребитель с кучей самого мощного оружия. Такого, что каждая из пушек представляла бы серьезную опасность даже грандмагистру. Еще и за штурвалом сидел Архимаг. Сперва самолет получил много попаданий в хвост. Все же бравые заговорщики ценили целостность системы в такой критический момент. Правда, по итогу лишь сильно просадили щиты истребителя. Впрочем, у тому моменту Боря уже возвращался с планеты. Он рассчитал курс и развернул особую ловушку, которая ненадолго взяла истребитель в прочные сети, на считанные секунды лишив и так не самого маневренного противника подвижности. Слаженный удар лазеров и пары спутниковых орудий повредил двигатели и некоторые пушки очень уж прочного истребителя. Но главное, что Боре удалось отправить его в неконтролируемое падение. Вскоре машина стратегического класса красиво взорвалась. Далее интересности начались на другом фронте. Люди убедились, что стигмы пропали. Воронцовы с радостью спихнули все на самостоятельные действия Кирилла Державина, который ни с кем их не согласовывал. Заодно открыли, что стигмы являлись осколками дара моей невесты, Сильвии Брайт, которая, как считалось, стала искаженной. Я совершенно официально собрал столько осколков, сколько смог, остальные пропали по неизвестной причине. Мир разорвало на два лагеря. Первые радовались избавлению от проблемы, которая ежедневно уносила множество жизней. Правда, как мы знаем, на самом деле много погибших в стигмах людей были кем-то похищены. Вторые критиковали меня за самоуправство и причитали насчет того, что им делать. На добыче и продаже стигмовой энергии строились целые роды и организации. Ликвидаторы остались без работы с точки зрения тех, кто не в курсе, разумеется. Кто его знает, что нас ждет в ближайшем будущем, так что их скорее переформируют. Подготовит для войны против настоящего вторжения. Разумеется, к первой группе относился простой народ и те дворяне, что сами особо не прикасались к стигмовой энергии и теперь были только рады исчезновению угрозы и ослаблению тех, кто находится у вершины. Значит, общественное достояние, которое не вправе были трогать без международного согласования. Сильви искренне удивилась такой наглости. Воронцовы же сказали, что это мой дар. Ты лучше посмотри на эти высказывания, хмыкнула Сирин, севшая за один из терминалов. Цитирую. «Мы осуждаем действия российского императора и якобы возрожденного князя. Независимо от возможности столь невероятного события, ключевым фактом является то, что князь Державин единолично захватил источник стигмовой энергии, от которой зависит значительная часть мировой экономики и стабильность. Мы требуем немедленного получения доступа к важному ресурсу, для чего намерены сформировать ассоциацию для оказания давления. Ни Державин, ни Россия не вправе присваивать стигмы. С высокой долей вероятности это является их новым шагом к захвату континента. Державина, совершившего это, мы объявляем кровным врагом рода Страцци и намерены добиться справедливости. Да они охренели, там даже моя фотография есть, воскликнула Сильви. И что они сделают? Те, кто не в заговоре, поддерживают их, развел руками Потемкин. Все считают, что мы теперь контролируем всю стигмовую энергию и запаниковали. Вообще они не слишком верят в существование Сильвии. Я нехотя открыл созданную почту Державиных, которая была указана на официальных ресурсах. Ее прямо-таки завалили требованиями, в том числе с неприкрытой угрозой от Страцци. «Слетаем в Рим», — уточнил я. «Лучшее решение», — согласился Потемкин. «Увидит ее лично и получит по носу. Я с вами. И вопрос, конечно, не в тему». «Но очень уж мне хочется свое тело, займемся», – заверила Сирин. «Я набрала сил. Сильви теперь может генерировать не только энергию возвышения, но и выделить немного чистой. Харбит поможет, кстати, где он?» «Долго изучал современное положение дел, сейчас спит», – сказал Уотс. «Вы собираетесь напасть?» «Согласно Международному пакту о кровной вражде домов, Державины вправе объявить войну и начать ее немедленно», – Алиса ухмыльнулась. «Особенно, если они решат напасть первые. Оставлять Дева на станции никто не собирался, так что его разбудили. Мы все залили побольше энергии в накопители и полетели вниз. Я по пути ответил от имени Державиных объявлением войны иностранному роду. Они заявили о кровной вражде, фактически сказав: «Ты теперь наш смертельный враг, мы сделаем все для твоего уничтожения». Сильви за это время экспериментировала с силой. Дар управляется так себе. Усиление будет общим. Направленность могу задавать ограниченно. Пожалуй, не смогу увеличивать силу никому слабее грандмагистра без риска сжечь духовные каналы. Зато божественной энергии стало так много. Насколько же сильной ты была, как и Рай? Она обратилась к другой рыжей, что глазела в иллюминатор. Среднесильная, иначе бы не выжила. То был мой предел с имеющимися ресурсами. Простые методы развития не помогали. Если Вейрей был способен помочь усилиться дальше, то не делал этого для меня. Я была примерно на твоем уровне во время пика сил. У меня к тебе вопрос, каково это знать, что твой благоверный может раздеть тебя усилием воли. Я в него верю. Сильви с подозрением перевела на меня взгляд. Следи за тем, чтобы далеко не отойти. Я подавил смешок и кивнул. На подлете к поместью рода Страцци все сосредоточились. Италия мне тут не нравится. Климат не тот, порой жарища жуткая. Люди слишком много жестикулируют при разговоре. Цепочка воспоминаний привела к Сирин, которая попробовала пиццу с ананасами. Слава вселенским силам, она ей не понравилась. Ладно, пора заняться устрашением. Бреннан, не нужно быть замешанными в этом, мы разберемся, сказал я Алисе и так кивнула, придержав Лину. Державины должны разобраться сами. Вот Екатерина и Волна отправились с нами. Харбит что-то ворчал о разборках смертных, но вместе с тем интересовался, как работают двигатели моего аппарата. Так что Сирин заняла его. Мы подлетели к окруженному барьерами поместью на склоне горы, где собиралось множество одаренных. Я при помощи плетения увеличил громкость голоса и заговорил на английском. Домстратцы назвал меня кровным врагом и теперь сыплет угрозами. Это первая причина, почему я здесь. Я Сильвия Брайт, истинный владелец дара возвышения. Одна из тех, кто защищал мир от искаженных и пала в битве, сражаясь со скверной 300 лет назад. По какому праву вы считаете мою силу своим ресурсом? В доказательство вспыхнула светло-серая аура, мерцающая внутри множеством белых звездочек. Род Стронций может прямо сейчас принести публичные извинения на весь мир за нанесенные оскорбления. Для принятия мной отказа от слов о кровной вражде придется заплатить всем имуществом, что находится в этом поместье. В ином случае начнется война. Из поместья вылез архимаг первой степени и стал активно жестикулировать, говоря на весьма ломаном английском. Вы присвоили то, от чего зависит жизнь тысяч магов. Вы, русские ублюдки, снова окончательно забыли, что не короли мира. На что вы надеялись, придя сюда? На то, что мы договоримся. Я не знаю, что это за девка и сколько крупиц правды в вашей истории. Но или вы сейчас отдаете источник стигмовой энергии, или будете уничтожены. Дебил, пробормотала Сильви, направив на меня усиление, непрерывный поток, аккуратный, менее нагружающий дары духовные каналы, чем просто запасенная энергия. Вокруг тут же возникло множество роботов, в едином порыве пошедших на штурм. Меня невозможно задавить числом, моя армия не знает страха и не считается с потерями. Ты выбрал падение, домастрацы, я посмотрел на двоих спутников. Прикрывайте и отбивайтесь отсюда. Не слишком ли жестоко, успела спросить Екатерина. Нет, обычные родовые отношения имперцев. Или ты действуешь жестко, или тебя сожрут, ответила ей Сильви. Не бойся, Кирилл не переусердствует. Заткнет жадных наглецов и дело с концом, звучали команды на итальянском. Я довольно легко прорвался через барьеры, и роботы сразу схлестнулись с охраной поместья. Стикс в моей руке выпустил волну некротической энергии, ближайший ко мне грандмагистр почти сложился пополам из-за боли. Его душа не была защищена, а секунду спустя его тело разорвала очередь из болтера серого рыцаря. Стратцы что-то невнятно завопило и бросился на меня, но я был со свежими силами и под максимальным усилением. До чего приятное ощущение. Ракеты ливень разорвались у казарм, тотчас сложив всех покинувших здание гвардейцев, а здоровенный метеор за секунду долетел до позиции, скинувшей маскировку наземной батареи ПВО. Ее не успели уничтожить и люди утонули в плазменной вспышке, которую разметали взрывы боекомплектов. Архимаг налетел на меня с удивительной яростью, сражаясь с настоящим остервенением и непрерывно что-то крича. Плюс его постоянно поддерживали грандмагистры, видимо, предыдущие поколения и жена. Меня отчасти давили силой, так что пришлось становиться серьезнее и сфокусировать урон, пока мои спутники подавляли оборону. Троица грандмагистров понеслась к самолету. Видимо, решили выяснить, что там находится. Логично и зря. Раскатисто хохочущая сирен выскочила из дверей наперевес с косой и мелькнула салатовым росчерком, располовинив одного из грандмагистров, а еще через несколько секунд настигнув и ранив другого. Следом оттуда вылетела огненная искорка и заставила уйти в защиту третьего. Алиса решила помочь. Архимаг ощутил это. Сирен до того скрывала ауры, но сейчас глава римского дома понял, что к нему прилетел не какой-то молодой русский князь, а толпа архимагов. «Зря отвлекаешься». Сказав это, я вызвал Риола и оказался за его спиной. Поток молний сокрушил внешний слой щитов, звякнула сталь. Противник не удержал свой меч и адамантовый клинок рассек ему ключицу. Кричал он лишь секунду, громыхнул выстрел бастиона, который стоически игнорировал обстрел гвардии, тело архимага буквально исчезло. Его по кускам швырнуло в сторону. Теперь раздался женский крик на итальянском. Судя по возрасту, жена главы рода. Пришлось напрячься, чтобы закончить быстрее, потому что с защитой были проблемы, а на меня летел мощный плазменный вал. Впрочем, телепортироваться не пришлось. Меня прикрыли желтоватые щиты Екатерины, которая не медлила с контратакой куда более мощным даром. Слегка светящиеся плазменные шары полетели ей навстречу, заставив отказаться от атаки. В нее же ударили сероватые лучевые атаки Сильвии, незнакомый мне фокус. Видимо, подсмотрела у Ярины. Грандмагистры могут сражаться долго, если нет подавляющего преимущества в силе. А оно было. Сирен, ставшая куда сильнее, оказалась рядом с ней и рассекла надвое косой. Мы сдаемся, сдаемся. Один из оставшихся грандмагистров, самый слабый, истерично визжал. Мои роботы продолжали уничтожать слабую гвардию на пределе сил, и я их притормозил. «Кто ты такой, чтобы объявлять о сдаче?» «Джордан Астрацци», — нервно сказал он, — «наследник рода». Ударили мы с огоньком во всех смыслах. Роботов было мало, бастион уничтожили почти сразу, как он убил главу рода. Просто закидали множеством атак, но взамен уничтоженных появлялись все новые машины, а поврежденные слабо восстанавливались и продолжали наступление. «Так пусть гвардия сложит оружие. Кто не прекратит сопротивление, через 2 секунды будет убит». «Один вот и хорошо». Волны силы вправили всем мозги. Восстановившийся серый рыцарь пошел к поместью, за ним побежали ратники. «Всем покинуть здание. По праву победителя в тотальной войне я забираю у вашего рода все, что пожелаю. Бумаги о полной капитуляции и обязательство не вступать ни в какие союзы против державиных отправите графу Потапову. Я пощажу вас, а вот этого делать не нужно». Один из солдат, что прятался по другую сторону здания казармы от меня, так что я сам не мог его видеть, открыл в крыше секретный люк. Видимо, там была спрятана секретная пушка для внезапного удара по незваным гостям. Щитовой дрон сразу встал между волной и Сильви, в которых он, кажется, и целился. А серые рыцари и монолиты применили весь накопленный за время разговора арсенал гранат и микроракет. Взрыв целиком разворотил здание и внешнюю стену рядом. Мощная там была взрывчатка. И все солдаты, кто был рядом, погибли из-за взрыва. «За следующую попытку навести на нас оружие, уничтожу всех под корень. Вы объявили кровавую вражду, и я больше не буду принимать капитуляцию. Всем сложить оружие». Голос нового главы дома дал петуха. «Побросать все и не двигаться. Быстро и эффективно», — сказала Сильви. «Эх, не люблю это. Но как вспоминаю их требования, как меня назвали девкой, и что нас грозили убить, если мы не сдадимся аристократишке. Демократия лучше. Ага, только что-то Маркус и вашу страну сделал монархической». Сильви сморщила носик из-за этого напоминания. Екатерина тоже была не рада разносу людей. «Но они нам буквально объявили войну. Хотели убить. Все справедливо», — взял в руки оружие и объявил, что хочешь им воспользоваться, будь готов, что руки переломают и лишат армии. Из 3-этажного здания выбегали люди. Повторенное требование ускорило процесс, особенно когда серый рыцарь пробил собой стену.